Глава 4. Женское сердце. Элоиза Абеляру. Своему господину, а более отцу, супругу, а более брату, его служанка, а более дочь, супруга, а более сестра, Элоиза Абеляру. Случайно дошло до меня, о возлюбленнейший, утешительное письмо твое к другу. Увидев из самого заглавия, что оно написано тобой, я начала его читать с тем большим увлечением, чем более любезен мне писавший его. Утратив человека в действительности, я желала, по крайней мере, как бы воссоздать себе его образ из его слов. Почти все слова этого письма полны тобой желчи и полыни, ибо в них заключалось печальное повествование о нашем пострижении и о твоих, о единственной, непрестанных скорбях. В этом письме ты действительно исполнил то, что обещал вначале своему другу, и он должен был признать, что его страдания по сравнению с твоими являются ничтожными или незначительными. Сначала ты рассказал о преследованиях, которым подвергали тебя твои учителя, затем о гнусном предательстве, от которого пострадало твое тело, об отвратительной зависти твоих соучастников, Альбериха Реймского и Лотульфа Ломбардского, и об их чрезвычайном озлоблении. При этом ты не забыл ни об их наветах, ни о судьбе твоего славного богословского сочинения, ни о том, как поступили с самим тобою, заключив тебя как бы в тюрьму. Далее ты перешел к злоумышлениям твоего аббата и ложной братии, к поношению, весьма для тебя тягостному, со стороны двоих лжеапостолов, навлеченному на тебя теми же твоими соперниками, и рассказал о том, как наименование Параклета, данное оратории вопреки обыкновению, вызвало общее на тебя злословие. Наконец, ты заключил это печальное повествование рассказом о невыносимых и до сих пор еще продолжающихся преследованиях со стороны жесточайшего твоего клеветника и негоднейших монахов, которых ты называешь своими детьми. Я думаю, никто не в состоянии читать или слышать об этом без слез. Во мне это чтение возбуждало тем более сильную скорбь, чем подробнее излагались тобою отдельные события. Скорбь эта увеличивалась по мере того, как ты повествовала о возрастании тех опасностей, которым ты подвергался. От страха за жизнь твою мы все приходим в отчаяние и с трепетом сердца и замиранием в груди каждодневно ожидаем вести о твоей кончине. А потому и заклинаем тебя именем самого Христа, который доселе еще блюдет тебя, чтобы ты чаще удостоивал его и твоих рабынь письмами о тех крушениях, коим ты все еще подвергаешься. Ведь мы одни только и остаемся у тебя, и только нас можешь ты сделать участницами твоих скорбей или радостей. Сострадающие все-таки приносят страждущему некоторое утешение. И всякая тяжесть, разложенная на нескольких людей, выдерживается и переносится легче. Если же эта буря несколько утихла, то известиями следует поспешить, тем более что они будут приятны. Но о чем бы ты нам ни писал, ты всегда принесешь нам немалую отраду уже тем, что докажешь нам, что ты нас не забываешь. А как приятно получать письма от отсутствующих друзей — это нам на собственном примере показывает Сенека, который где-то пишет своему другу Люцилию. «Благодарю тебя за то, что часто мне пишешь, ибо ты являешься передо мною тем единственным способом, какой для тебя возможен. Получая твое письмо, я сейчас же вижу тебя со мной вместе. Если нам приятно смотреть на портреты отсутствующих друзей, возобновляя таким образом память о них и призрачным утешением прогоняя тоску разлуки, то еще приятнее письма, в которых мы получаем верный отпечаток отсутствующего друга. Благодарение Богу, по крайней мере, хоть этим путем никакая злоба не воспрепятствует тебе сноситься с нами, никакие затруднения тебя не остановят. Умоляю тебя не замедлять этих сношений небрежностью. Ты написал своему другу пространное утешительное послание по поводу его бедствий, но о своих собственных. Подробно припоминая эти свои бедствия с намерением его утешить, ты весьма сильно увеличил нашу скорбь. Желая исцелить его раны, ты нанес нам новые раны горести и растравил старые. Молю тебя, исцели это зло, причиненное самим собой, если ты можешь исцелять раны, нанесенные другими. Ты исполнил долг друга и товарища и заплатил дань дружбе и товариществу. Но на тебе лежит еще больший долг в отношении к нам, которых следует назвать не только друзьями, но самыми близкими к тебе, не только товарищами, но дочерьми твоими или каким-либо еще иным, более ласковым и дорогим именем, какой только можно придумать. Какой важный долг лежит на тебе относительно нас, это не нуждается ни в доказательствах, ни в подтверждении, ибо не подлежит никакому сомнению. Если бы даже все молчали, дело само говорит за себя. Ведь ты — единственный после Бога основатель этой обители, единственный строитель этой оратории, единственный создатель этого монашеского общежития. И ты ничего не построил на чужом основании. Все, что здесь есть, создано тобой. Эта пустыня, служившая прибежищем только для диких зверей или для разбойников, не знала никакого человеческого жилья. В ней не было ни одного дома. В самых логовищах зверей, в вертепах разбойников, где не произносилось имя Божие, ты воздвиг божественную скинию и посвятил храм Духу Святому. Для построения этого храма ты ничего не заимствовал из богатств царских или вельможеских, хотя и мог бы заимствовать многое. Ты хотел, чтобы все, что будет сделано, приписано было только тебе одному. Церковники или ученики, толпами стекавшиеся сюда ради твоего учения, доставали все необходимое. И те, кто жил церковными доходами и привык не жертвовать, а получать, те, чьи руки умели прежде только брать, а не давать, сделались расточительными и даже навязчивыми в своих приношениях. Таким образом, этот новый священный вертоград поистине принадлежит тебе и только тебе, и его все еще весьма нежным насаждением для успешного произрастания необходимо частое орошение. Это насаждение уже по самой природе женского пола слабо. Даже если бы оно и не было новым, оно все-таки непрочно. А потому и требует оно более внимательного и усердного ухода по слову апостола. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Апостол насадил и утвердил в вере своей проповеди учения Христова среди коринфян, которым он писал эти слова, а после ученик того же апостола, Аполлос, напоил их божественными увещаниями, и таким образом Божие милосердие даровало им возрастание добродетелей. Ты часто тщетными увещаниями и напрасной проповедью возделываешь лозы чужого виноградника, которых не насаждал и которые обращаются тебе в горечь. Подумай же о том, что ты обязан сделать для собственного твоего виноградника, если ты так заботишься о чужом. Ты безуспешно учишь и увещеваешь мятежников, напрасно мечешь бисер божественного красноречия перед свиньями. Если ты так много тратишь на упорствующих, подумай о том, что ты должен сделать для послушных. Будучи столь щедрым в отношении врагов, помысли о долге твоем в отношении дочерей твоих. Но не стану говорить о других. Вспомни, какой долг лежит на тебе передо мной, чтобы с еще большей ревностью воздать мне одной то, что должен ты даровать всем набожным женщинам. О том, сколько и каких рассуждений о вере ради наставления или утешения святых жен написали святые отцы, и с каким тщанием они исполняли это дело, твоя ученость знает больше нас. А потому немалым удивлением поразило нас то, что ты уже забыл о нежном начале нашего пострижения, и что ни любовь к Богу, ни привязанность к нам, ни примеры святых отцов не побуждают тебя попытаться утешать меня, колеблющуюся и уже давно скорбящую, личную твоей беседой или хотя бы письмом. А между тем тебе следовало бы особенно сознавать свой долг. Ты ведь связан еще и таинством союза брачного, который тем более тебя обязывает, что я, как всем известно, всегда любила тебя любовью безмерную. Ты знаешь, возлюбленнейший, да и все знают, что я в тебе утратила, и как злополучное и всем известное предательство разлучило меня не только с тобой, но и с самой собою. Но скорбь кое становится несравненно сильнее при мысли не о самой утрате, а о том, каким образом она совершилась. А чем сильнее причина скорби, тем более сильные потребны средства для ее исцеления. И оно должно быть принесено не кем-либо чужим, а самим же тобою. Ты один был источником скорби, ты же один будь и благодатным утешителем. Только ты один можешь и опечалить, и обрадовать, и утешить меня. Ты один более всех и должен это сделать, ведь я исполнила все твои желания, и чтобы чем-нибудь тебя не обидеть, решилась даже из повиновения к тебе погубить себя. Мало того, моя любовь, неудивительно ли это, обратилась в такое безумие, что я сама отняла у себя без всякой надежды на возвращение то единственное, к чему стремилась. По твоему приказу, я тотчас же переменила одежду, а вместе с ней и самую душу свою, желая показать, что ты был единственным обладателем как тела моего, так и души моей. Бог свидетель, что я никогда не искала в тебе ничего, кроме тебя самого. Я хотела обладать только тобой, а не твоим добром. Я не искала ни брачного союза, ни какого-либо приданного, и не заботилась о собственных вожделениях и желаниях, а только старалась, как ты сам это знаешь, исполнять твои. И если наименование супруги представляется более священным и прочным, то для меня всегда приятнее было называться твоей подругой или, если ты этим не оскорбишься, твоей любимицей или утехой. Я думала, что чем более унижусь ради тебя, тем более заслужу твою благосклонность, и чем меньше буду помехой славе твоего имени. Об этом ты и сам не забыл в упомянутом выше своем утешительном письме к другу. Там же ты не пренебрёг изложить и некоторые доводы, которыми я старалась удержать тебя от нашего злополучного брака, хотя и умолчала о многих других, по которым я предпочитала любовь браку, свободу оковам. Призываю Бога в свидетели, что если бы Август, владевший всей Вселенной, удостоил меня чести брачного предложения и навсегда утвердил за мной обладание всем светом, то мне милее и достойнее было бы называться твоей любовницей, чем его императрицей. Ведь не тот лучше, кто богаче или могущественнее. Последнее зависит от фортуны, а первое — от добродетели. Увлекаясь своей страстью и прямотой, Элоиза, все усиливая собственные прозвища, дошла до непереводимых слов «арника», «конкубина», «скортус», «меритрикс». Каждое время ходит в своей одежде даже по языку. Довольно вспомнить пасквили гуманистов, будуарный язык старого порядка во Франции и придворные вольности времен Карла II и Анны в Англии. В XII веке везде, даже в нежной поэзии трубадуров и в проповедях, встречаются вещи, невозможные для нашего слуха, по откровенности языка. Тут, помимо общей грубости нравов, действовали предания и античной, и апостольской поры. Неприступные спартанские девы плясали нагие вокруг жертвенников целомудренной Дианы. Блаженный Иероним говорит: «Да не смущает вас простота, даже неблагопристойности в словах Писания». И пусть не считает себя непродажной та женщина, которая охотнее выходит за богатого, чем за бедного, и больше увлекается имуществом своего мужа, нежели им самим. Женщина, вступившая в брак с подобными вожделениями, конечно, заслуживает не любви, а платы, так как несомненно, что она ищет богатство, а не человека, и при возможности готова продать себя тому, кто богаче. В этом ясно убеждает переданная Сократовым учеником Эсхином беседа философки Аспазии с Ксенофонтом и его женой. В этой беседе Аспазия, стараясь примирить между собой супругов, привела упомянутый выше довод и заключила свою речь так. «А так как вы решили, что на свете нет ни мужа лучше, ни жены приятнее, то ясно, что вы всегда должны стремиться к тому, что вы считаете лучшим, и верить, что ты женился на наилучшей жене, а ты вышла за наилучшего мужа». Это мнение, конечно, надо признать святым и более чем философским. Это уже не любомудрие, а сама мудрость. Святое заблуждение, блаженная ложь в супружестве, когда полная взаимность нерушимо охраняет брачный союз не столько силой телесного воздержания, сколько силой душевного целомудрия. Но то, что другим дается заблуждением, мне дано было очевидной истиной. Ведь то, что только одни жены видят в своих мужьях, в тебе видела не я одна, а весь мир, знавший тебя таким, каким я знала. Так моя любовь к тебе была тем истиннее, чем далее она была от заблуждения. Кто даже из царей или философов мог равняться с тобой в славе? Какая страна, город или деревня не пылали желанием увидеть тебя? Кто не спешил взглянуть на тебя, когда ты показывался на улице, и кто не провожал тебя, вытянув шею пристальным взором? Какая женщина, какая девушка не томилась по тебе в твоем отсутствии и не пылала страстью в твоем присутствии? Какая царица или могущественная владетельница не позавидовала моей радости и моему брачному ложу? В особенности же, признаюсь тебе, обладал ты двумя качествами, которыми мог увлечь какую угодно женщину, а именно искусством поэта и музыканта. Этими качествами, сколько нам известно, прочие философы не обладали. Словно шутя, в минуту отдыха от философских занятий ты сочинил много любовных стихов и песен, которые были так приятны по словам и по музыке, что всеми повторялись, и твое имя было у всех на устах. Сладость твоих напевов привлекала даже необразованных людей. Этим-то ты больше всего и заставлял женщин вздыхать по тебе. А так как в большинстве этих песен воспевалась наша любовь, то и я в скором времени сделалась известна во многих странах и стала предметом зависти для многих женщин. Какими только прекрасными качествами, телесными и душевными, не была украшена твоя юность. Какая женщина, бывшая в то время моей завистницей, не пожалеет теперь о моей скорби, узнав, что я лишена такого наслаждения? Кто, хотя бы даже и из прежних врагов моих, не смягчится сочувствием ко мне? Я принесла тебе много вреда. Но во многом, как тебе известно, я совсем не виновна. Преступление заключается не в самом деянии, а в намерении совершающего. Правосудие должно взвесить не то, что сделано, а руководившую делом мысль. А о том, с какими мыслями я всегда к тебе относилась, ты один только и можешь судить по собственному опыту. Твоему суду я всецело предаю себя. Твоему свидетельству во всем подчиняюсь. Скажи мне только одно, если можешь. Отчего после нашего пострижения, которое последовало по твоему единоличному решению, ты стал относиться ко мне с такой небрежностью и невнимательностью, что я перестала пользоваться не только личной твоей беседой, но даже и утешением получать от тебя письма? Объясни мне это, если можешь, или я сама выскажу то, что чувствую и что уже все подозревают. Эту великую мысль о судебной вменяемости Элоиза заимствовала, как и все, у своего Абеляра. Он с любовью касается ее почти во всех своих сочинениях. Она, можно сказать, душа, замечательная для того времени его этики. Но с практической стороны тут-то и была зарыта собака, как говорят немцы. Абеляр здесь же старался запутать свою мысль, ослабить ее разными, хотя и слабыми оговорками. Элоиза как бы в теории, а Арнольд Брешьянский в жизни выставили ее со всей прямотой своих натур. Гауссрат верно сказал, Арнольд наравне с Элоизой представляет нам второй пример того, насколько метод Абеляра приводил к более свободомыслящим результатам, чем те, которые имел в виду сам Абеляр с его ограничительными выводами. Заметим, что прямо связанный с идеей Абеляра вопрос о свободе воли вовсе не был новостью даже в католичестве. Он с самого начала волновал церковных писателей. Довольно вспомнить знаменитый спор блаженного Августина с Пелагием, который отразился через 1000 с лишком лет в кальвинизме. «Тебя соединяла со мной не столько дружба, сколько вожделение, не столько любовь, сколько пыл страсти. И вот, когда прекратилось то, чего ты желал, вместе с этим исчезли и те чувства, которые ты ради этого выказывал. Это, о милый мой, догадка не столько моя, сколько всех, не столько личная, сколько общая, не столько частная, сколько общественная. О, если бы так казалось только мне одной, а твоя любовь могла бы найти в свое извинение какие-нибудь другие доводы, которые хоть немного успокоили бы мою печаль. О, если бы я могла придумать какие-нибудь причины для того, чтобы оправдать тебя и хоть до некоторой степени покрыть мою негодность для тебя. Умоляю тебя, исполни мою просьбу. Ты увидишь, что она незначительна и вовсе не затруднит тебя. Если я лишена возможности тебя видеть, то, по крайней мере, дай мне любоваться тобой в словах твоих, в которых у тебя нет недостатка. Напрасно стала бы я ожидать от тебя щедрости на деле, если буду считать тебя скупым на слова. До сих пор я верила, что я много значу в твоих глазах. Ведь я все сделала для тебя и продолжаю во всем тебе повиноваться. Будучи молодой девушкой, я обратилась к суровой монашеской жизни не ради благочестия, а только по твоему велению. Если я этим ничего от тебя не заслужила, то посуди сам, до чего напрасно я наложила на себя такое бремя. Ждать за это какой-либо награды от Бога я, конечно, не могу. Ведь очевидно, что я поступила таким образом не из любви к Богу. Я только в силу привычки последовала за тобой, когда ты поспешил к Богу, и даже, пожалуй, предупредила тебя. Как бы вспоминая о жене Лота, обратившейся вспять, ты прежде постриг в монахини меня, а затем уже предал Богу и себя самого. Признаюсь, это единственное доказательство твоего недоверия ко мне наполнило меня сильной скорбью и заставило краснеть. А я, Бог-свидетель, немало не усомнилась бы по твоему велению пойти за тобой или предшествовать тебе даже и в том случае, когда бы ты устремился в царство Вулкана. Ведь душа моя была не при мне, а при тебе. Да и теперь точно так же, если она не с тобой, то нигде. Без тебя она не может существовать. Но умоляю тебя, сделай так, чтобы ей было хорошо с тобой. А ей будет хорошо, если она найдет тебя благосклонным, если ты на любовь ответишь любовью, хотя бы ты платил и малым за многое, словами за дела. О, милый мой, если бы твоя страсть была менее доверчива, тогда ты больше заботился бы обо мне. А теперь за то, что я дала тебе больше уверенности во мне, я терплю твое невнимание. Умоляю тебя, вспомни о том, что я для тебя сделала и чем ты мне обязан. В то время, когда я наслаждалась с тобой телесными удовольствиями, можно было сомневаться в том, поступаю ли я так из любви к тебе или только по страсти. Теперь же конец показывает, каково было начало. Я совершенно отказалась от всех удовольствий, лишь бы только повиноваться твоей воле. Я не оставила себе ничего, кроме одного желания быть твоею. Подумай же о том, насколько ты несправедлив, когда чем больше я стараюсь тебе услужить, тем меньше меня награждаешь или даже вовсе ничего для меня не делаешь, особенно когда от тебя требуется так мало, когда удовлетворить этому требованию так легко. Итак, самим Богом, которому ты себя посвятил, заклинаю тебя возвратить мне, так или иначе, твое присутствие и написать мне что-нибудь утешительное, хотя бы для того, чтобы, ободренная этим, я могла с большей ревностью предаваться божественному служению. В прежнее время, когда ты увлекал меня к мирским удовольствиям, ты часто дарил меня письмами и часто воспевал свою Элоизу в песнях, которые были у всех на устах. На всех площадях, во всех домах звучало мое имя. Насколько же праведнее было бы теперь еще сильнее увлекать меня к Богу, нежели тогда, к удовольствиям. Подумай же, умоляю тебя о том, что ты мне должен, отнесись внимательно к моему требованию. Заключаю это длинное послание кратким концом. Прощай, единственный».